Оливия Стил. Миллионер на грядке. Анфиска и Алиска для папки редиски. Глава первая. Редиска с сюрпризом. Лёша. Увидев документы от нотариуса о том, что я получил наследство, я первым делом подумал, что это какой-то глупый розыгрыш. О существовании какой-то там бабушки я и знать не знал, да и спросить мне было совершенно не у кого. Моя дражайшая матушка решила, что сейчас самое время подняться на вулкан, где связь не ловит от слова совсем. А младшая сестренка, при упоминании о какой-то там бабуле Варе, широко распахнула глазище и покрутила пальцем у виска. Ну да, откуда ей было знать? Отец погиб, когда ей было всего 3, а мне 7. А с учетом фамилии усопшей, бабушкой она была по отцовской линии. Богатова Варвара Павловна. Интересно, почему ни до, ни после смерти отца мы ни разу ее не видели и не слышали? Деревня называлась то ли Верхние Зажопинцы, то ли Нижние Подмышкино. Я толком не запомнил, но дорога туда явно проектировалась человеком с тяжелым похмельем и хроническим желанием испортить настроение всем приезжим. А в общем, до места я добрался раздраженный, пыльный и совершенно уверенный, что хуже дня уже быть не может. Как выяснилось, очень зря. Стоило моей машине остановиться перед маленьким, стареньким, но вполне крепким домиком, окруженным гигантскими зарослями крапивы и одуванчиков, а мне выползти из нее и потянуть затекшие мышцы, как меня буквально атаковали две мелкие, но весьма резвые девчонки. «Дяденька, сюда, скорее!» — завизжала первая, потянув меня за запястье, пачкая мою руку во что-то крайне подозрительное. «Прячемся!» «Вы вообще кто такие?» — опешил я, но вторая нахалка уже схватила меня за другую руку и с не меньшей энергией потащила в кусты. «Анфиса и Алиса!» — важно представилась та, что была явно на 10 секунд старше. «Да хоть Чип и Дейл, я-то тут при чем?» — проворчал я, цепляясь мокасинами за корни деревьев. «Ты свидетель!» — трагично выдохнула Алиса или Анфиса. «Скажешь потом маме, что мы ни при чем». «А сосед сам виноват», — вставила вторая, уставившись на меня своими хитрющими глазищами. «Какой и еще маме?» В следующий момент я услышал грохот и непонятное «бум», за которым последовали истошные крики какого-то мужика и гомерический хохот девчонок. «Сработала, Анфиска!» — подпрыгнула на месте, видимо, Алиса, захлопав в ладоши. Я с ужасом посмотрел в сторону звука и увидел картину, которую предпочел бы навсегда выкинуть из своей памяти. Из покосившегося уличного туалета соседнего участка, как из вулкана Везувий, с грохотом вырывался пенистый поток явно органического происхождения, заливая участок и бедолагу мужика, пытавшегося спастись бегством. «Вы что натворили?» — задохнулся я от шока. «Да, дрожжей немного кинули», — махнула рукой одна из близняшек, как будто каждый день только и делает, что взрывает соседские туалеты. «Он маму нашу достает. Заслужил!» «Мама!» — вдруг всполошилась другая. «Уже вернулась! Блин, блинский!» «Эх, чуть-чуть не успели, вот теперь нам прилетит!» — запричитали хором мелкие террористки и потянули меня, совершенно потерявшегося в пространстве от происходящего, к дому. Я не успел открыть рот, как они затолкали меня внутрь, и в ту же секунду дверь с другой стороны распахнулась, и в дом вошла она. Сказать, что я выпал в осадок, это ничего не сказать. Передо мной стояла девушка, от вида которой у меня моментально выпало все, что только могло выпасть. Фигуркой лаза, а лицом ягодка. Как не кстати вспомнилась мне цитата из старого мультика про богатырей, который мы с сестрой частенько смотрели, пока ждали маму с очередной процедуры в салоне красоты. Светловолосая, голубоглазая, уставшая до чертиков и до безумия красивая, а еще точная копия мелких диверсанток, прятавшихся теперь за моей спиной. Я даже рот приоткрыл, забыв, как им пользоваться. Девушка от неожиданности выронила пакеты, полные редиски и еще каких-то продуктов, и шокированно уставилась на меня. «А вы еще кто такой?» Глаза расширились от ужаса и удивления, но это ее ничуть не портило, а даже наоборот. Захотелось немедленно узнать ее имя, телефон и вообще все, что можно, и даже больше. Но романтика длилась ровно секунду, потому что дверь за спиной красотки распахнулась, и внутрь ввалился тот самый сосед, от которого сейчас пахло совсем не ромашками. Мужик отпихнул девушку и рявкнул так, что вздрогнули стены. «Где эти паразитки? Я сейчас им уши оторву!» И двинулся прямиком к моим новым знакомым. Но тут что-то внутри меня совершенно по-мужски щелкнуло. Я перегородил собой дорогу, нахмурившись и напрягая голос до состояния «Я сейчас вас тут всех поломаю!» «А ну, стоп! Это мои паразитки, и с их наказанием я сам буду разбираться!» Сам был в шоке от того, что сморозил, но сосед остановился, как вкопанный, и неожиданно тыкнул мне пальцем в грудь. «А ты вообще кто?» «Лена, ты что, мужиков решила сюда начать водить?» «А я говорил бабе Варе». Я глянул вниз на его грязную лапищу, перепачкавшую мне дорогущую футболку, и моя сдержанность испарилась, как утренняя роса. «Значит, так». Я уже откровенно начал терять терпение от абсурдности происходящего. Теперь я тут хозяин и предлагаю тебе покинуть мой дом, пока я тебе собственноручно не помог. На миг воцарилась тишина, такая глухая, что было слышно, как бешено колотится сердце незнакомки, мамы малолетних хулиганок. Я перевел взгляд на нее, но наткнулся только на расширенные от шока и веселья взгляды девчонок, которые уже успели под шумок передислоцироваться поближе к матери. Они явно были в восторге от всего происходящего. «Хозяин, значит», — протянул сосед таким голосом, словно уже прикидывал место, где спрятать мой труп. «Именно так». Медленно и осторожно подтвердил я, чувствуя, что день мой окончательно полетел к чертям. «Раз хозяин, то оплатишь мне уборку двора», — рявкнул он и стремительно покинул дом, хлопнув дверь так, что стекла в старых оконных рамах противно задребезжали. И только я уже начал было думать, что хуже быть не может, как девушка вдруг шагнула вперед, встала напротив меня и тихо, но четко спросила: «А с какого перепугу это ты тут хозяин? Вообще-то это я здесь живу, и девочки мои тут прописаны». Я уставился на нее, полностью выбитые из колеи. «В смысле прописаны?» «В самом прямом, уважаемый», — резко отрезала она. «И вообще, кто тебе позволил тут распоряжаться? Ты вообще кто такой?» «Черт, похоже, бабушка решила сыграть со мной в шахматы с того света». Я медленно втянул воздух, собираясь что-то сказать, но меня опередила одна из близняшек, торжественно объявившая, обращаясь к матери: «Мама, не ругайся на дяденьку». «Да, мама, он за нас заступился, и теперь дядя Витя перестанет постоянно к тебе приходить. А вообще? Вы же останетесь с нами жить, правда?» Выпалили они хором с надеждой, глядя своими огромными голубыми глазами прямо на меня. А вот тут мне окончательно снесло крышу, и я уже точно понял, покоя мне в ближайшее время не видать.